Когда толпа услышала их, они дружно закивали головами. «Младший, разве ты не в первый раз катаешься на стремительной лодке?» – спросил старик, испытывая легкий страх, глядя на Дуань Линтяня. Хотя его застигли врасплох, стоя лицом к лицу с Дуань Линтянем и двумя его соратниками, он ясно отметил их выражение лиц. Среди них троих только молодой человек в фиолетовых одеяниях оставался невозмутимым, как будто он уже знал, что лодка внезапно упадет. «Это мой первый раз. Однако раньше я слышал рассказы о путешествии», — ответил Дуань Линтянь. Только тогда старик понял. А стоило ему увидеть, что парень закрыл глаза, то больше не стал его беспокоить. Дуань Линтянь закрыл глаза и спокойно культивировал. «Священная техника девяти боевых драконов — форма божественного дракона. У меня в запасе 6 месяцев. За эти 6 месяцев, с помощью тиранической лекарственной силы пилюли перерождения, мне не должно составить труда совершить прорыв к стадии боевого монарха 3-го уровня. Дуань Линтянь культивировал совсем немного, но его сердце внезапно забилось. В тот момент, когда он вспомнил состояние двух своих невест, то никак не мог успокоиться. Волны раздражения и гнева нахлынули на него, как будто он мог взорваться от малейшего прикосновения. Только спустя долгое время он наконец смог подавить эмоции. Успокоившись, Дуань Линтянь подумал про себя. «Последствия дощечки печати дьявола не устают меня напрягать». Когда он услышал шокирующие новости о положении своих двух невест, то его захлестнул гнев. Он был вне себя от ярости. Именно тогда он схватил за шею старейшину секты Иньян. Не вмешайся рассудок, он мог легко задушить старика. Тогда и помощи Фэн Тяню не понадобилось бы. Однако, даже если я смогу прорваться на 3-й уровень стадии боевого монарха, то бороться против высших экспертов секты Иньян мне точно будет не по силам. Особенно мастер Пика Ян. Как один из самых могущественных людей в секте Иньян, его сила как минимум соответствует стадии боевого монарха 8-го уровня. Мысли метались в голове парня, пока он размышлял про себя. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, в эпоху его жизни многие силы первого класса содержали в своих рядах боевых монархом 9-го уровня. Кто знает, может, мастер Пика Ян уже обладает силой боевого монарха 9-го уровня. Придя к подобной мысли, Дуань Линтянь на несколько секунд задержал дыхание. Если тот человек действительно обладал силой боевого монарха 9-го уровня, то за 6 месяцев Дуань Линтянь не смог бы получить силу, чтобы одолеть такого противника. Если только мое объединенное глубокомыслие не сможет совершить прорыв и не подобно глубокомыслию императора. Если оно прорвется, то моя сила возрастет на 1-го древнего черного дракона. Дуань Линтянь очень ясно видел свои силы. Именно по данной причине он ощущал необъяснимое давление, которое давило на него так сильно, что он едва мог дышать, культивировать, постигать. Сделав глубокий вдох, Дуань Линтянь наконец сумел унять свое смятение. Он успокоил свой ум и развивал его. Держа в руках 3 фрагмента глубокомыслия природы, он постигал объединенное глубокомыслие. Он ни секунды не медлил, продолжая постигать искусство владения мечом, возникшее в его сознании из слова «меч». Сейчас он отчаянно хотел увеличить свою силу. Если у него не хватит сил, тогда он не сможет спасти своих невест спустя 6 месяцев. У него что-то на уме. Фэн Тяню заметила, что с парнем что-то не так. Однако, несмотря на всю свою любопытность, она не стала его беспокоить, а просто молча сидела рядом. Стремительная лодка плыла очень быстро. Порывы режущего ветра дули спереди, но тот же самый ветер был заблокирован куполом, установленным вокруг лодки, чтобы не потревожить ни одного пассажира. Сам купол происходил еще из одной формации начертания. Время шло, и пассажиры тоже начали закрывать глаза. Вся лодка погрузилась в мирную тишину. Поскольку она летела спокойно и плавно, старейшина секты Иньян в передней части лодки больше не был занят. Он обменялся взглядами с другим старейшиной в конце лодки, прежде чем они посмотрели на Дуань Линтянь в унисон. Оба буквально чуть ли не сквозили жаждой убийства в его сторону. Прямо сейчас у них просто зудели руки, чтобы выбросить его за борт. Однако они не могли так поступить. Поступи они так, то почувствовали бы радость, но остальные пассажиры сразу бы испытали страх. Если слухи в будущем разлетятся по облачному континенту, никто больше не рискнет воспользоваться стремительной лодкой секты Иньян. Месяц пролетел очень быстро. Путешествие шло мирно, так как они не встретили ни с одним инцидентом. По пути они лишь встретили несколько небольших стремительных лодок, но вскоре их пути разошлись. 90% людей в миниатюрных лодках были пиратами, которые путешествовали над рекой Жошуй. Однако сами пираты обладали превосходным здравым смыслом. Обычно они не создавали проблем с теми, с кем не могли бороться. Просто возьмем стремительную лодку секты Инь-Ян в качестве примера. Немногие пираты рисковали учинять им проблемы. Обычно они меняли курс, когда видели их издалека. Конечно, существовали и исключения. Среди пиратов реки Жошуй встречались и эксперты, сила которых превосходила стадию боевого монарха четвертого уровня. И если они наткнутся на стремительную лодку секты Инь-Ян, то ни за что не отпустят ее. Помимо суть дойной коровы, они каждый раз могли собрать с нее богатый откуп в виде внушительного числа первородных камней высокого качества. Глава 1130. Пираты. Такие пираты иногда преднамеренно искали стремительную лодку секты Инь-Ян ради наживы. Именно из опасений столкнуться с такими пиратами, старейшина периодически менял направление лодки, чтобы не плыть строго по прямой. Таким образом он в значительной степени увеличивал безопасность пути. Но, конечно же, то не означало, что вести будет всегда. Время от времени случаются непредвиденные обстоятельства. Время продолжало течь спокойно. Прошло еще 2 недели. Стремительная лодка уже прошла половину пути. Еще 1,5 месяца, и они прибудут во внутренние земли. Старейшины облегченно вздыхали, когда минула половина пути. Однако, прежде чем они смогли полностью выдохнуть, выражение их лиц внезапно изменилось, когда они посмотрели в направлении, куда неслась стремительная лодка. Свист, свист, свист. С носа быстроходной лодки донесся пронзительный свист. Звук приближался и приближался. Именно по вине свиста выражение лиц старейшин изменилось. Пираты одновременно выплюнули старейшины. Они не старались заглушить голоса, поэтому в тихой быстрой лодке они казались особенно громкими. В любом случае они разбудили половину людей. Поначалу, проснувшись, они все еще пребывали в оцепенении, но когда пришли в себя, одного за другим охватил ужас. Что? Пираты, пираты. Они наткнулись на пиратов на реке Жошуй. Они и раньше слышали о пиратах реки, но они заметно отличались от пиратов внутренних или внешних земель. Некоторые из них даже обладали силой стадии боевого монарха. Очень скоро проснувшиеся люди посмотрели в ту сторону, куда направлялась лодка. Они увидели несколько черных пятен, которые постепенно увеличивались по мере приближения. Что? Сюн Цуань тоже проснулся от шума. Когда он понял, что происходит, его выражение помрачнело. «Наша стремительная лодка принадлежит секте Инь-Ян. Значит, пираты не осмелятся вступить с нами в бой? Старейшины обладают силой стадии боевого монарха. Даже если они осмелятся устроить нам неприятности, то пострадавшими можем оказаться и не мы вовсе. Теперь, раз во время моего первого заплыва по реке Жошуй мне удалось повстречать пиратов, то моя поездка, можно сказать, вполне насыщенная». Многие перешептывались друг с другом. Большинство из них впервые сели на стремительную лодку. Они абсолютно верили в двух старейшин секты Инь-Ян и думали, что находятся в безопасности. Прямо сейчас они ожидали увидеть, как старейшины секты Инь-Ян убьют или заставят пиратов отступить. ХМФ. Наивные. Услышав слова этих горячих людей, некоторые из тех, кто пересек реку Жошуй на стремительной лодке, не раз фыркнули. Разве вы не видите выражение лиц старейшин? Ты действительно думаешь, будто эти пираты не знают, что наша лодка на самом деле принадлежит секте Инь-Ян? Пираты реки Жошуй очень умны. Если бы они не верили в себя, думаешь, рискнули бы пойти на нас? Как только эти слова слетели с уст человека, толпа в надежде посмотрела на двух стариков. А когда они уяснили суть выражения старейшин, то ужаснулись от осознания, что пираты явно приближались к ним с недобрыми намерениями. Даже старейшины изменились в лице. Они явно не уверены, что смогут справиться с пиратами. Что же нам тогда делать? Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Какого черта я поехал во внутренние земли ради забавы? Черт возьми, я потеряю здесь свою жизнь. В тот же миг вся лодка поддалась панике. Большинство людей побледнели, как будто наступал конец света. В такой шумихе проснулись даже те, кто сфокусировался на культивации. В число тех людей входили Дуань Линтянь, Фэн Тяню и доброжелательный старик рядом с ними. Пираты и даже двое старейшин не уверены, вскоре и они узнали, в какую ситуацию попали. «Младший, похоже, сегодня мы встретимся с нашим создателем», — вздохнул старик. В глазах Дуань Линтяня мелькнул огонек. Не говоря ни слова, он сразу же посмотрел за пределы лодки. С первого взгляда он увидел 7 миниатюрных лодок, которые со свистом перемещались вокруг их лодки, окружая со всех сторон. «Друзья секты Иньян, послушайте, остановите свою лодку, иначе мы разобьем вашу лодку и убьем вас всех». В этот момент из миниатюрной лодки перед ними раздался громкий голос. Он звучал ледяным, словно происходил из леденящей душу бездны. «Нет». Паника разразилась с новой силой на лодке секты Иньян. «ХМФ». Холодное фырканье заглушило шум. Хмыкнул один из старейшин, что взял под свой контроль управление лодкой. Вскоре лодка замедлила ход и наконец остановилась. Остановившись, их лодка резко упала вниз, заставив некоторых пассажиров от неожиданности сплюнуть кровь от давления. А как только лодка перестала погружаться, к их щекам вернулся румянец. Свист, свист, свист. Как только лодка сумела вернуть себе равновесие, со всех сторон послышалась серия свистов. На борт лодки поднялись новые люди, одетые в черные одеяния. А пока пассажиры напряглись, старейшины одновременно воскликнули: «Снова вы!» От их возгласа некоторые пассажиры даже облегченно вздохнули. По реакции двух старейшин становилось понятно, что они сталкивались с этими пиратами раньше. А поскольку они все еще живы, то значит у пиратов недостаточно сил, чтобы с ними расправиться. Подняв брови, Дуань Лин Тянь с интересом наблюдал за разворачивающейся перед ним картиной. Ему стало любопытно, откуда эти старейшины знают этих пиратов. «Старейшины, мы не виделись целых 6 месяцев. Вынужден признать, что между нами в определенном смысле пробежала нить судьбы». С улыбкой обратился к двум старикам лидер группы пиратов. «У кого с тобой судьба?» Оба старейшины сильно помрачнели. «Полгода назад мы втроем уже сражались с вами. Даже если мы одолеем вас обоих, то все равно понесем тяжелые потери». Как будто увидев замешательство толпы на стремительной лодке секты Иньян, старик небрежно продолжил: «В тот раз мы договорились, что уйдем добровольно, если вы отдадите нам 1000 первородных камней. Я не стану просить многого». Закончив свою фразу, старик молча уставился на двух старейшин, ожидая их решения. Именно тогда толпа поняла, почему старейшины не умерли, несмотря на встречу с этими пиратами. Оказалось, что они просто откупились от них. Как будто подтверждая слова старика, двое других стариков рядом с ним внезапно выпустили 2 потока могучей ауры, давя на большинство людей, отчего они с трудом смогли дышать. Стадия боевого монарха. В тот же миг ужас охватил всех присутствующих на стремительной лодке, кроме Дуань Лин Тяня и Фэн Тяню. Кроме того, они необычные боевые монархи. На лодке также оказалось несколько проницательных людей. Старейшины выглядели сильно встревоженными. Однако они не сразу ответили главарю пиратов. Вместо этого их взгляды одновременно переместились на конец лодки. Или, чтобы быть более точным, это было в сторону молодого человека в фиолетовых одеяниях. Дуань Лин Тянь, предводитель пиратов, тоже с интересом посмотрел на парня, и его глаза вспыхнули. «Почему вы, старейшины, смотрите на меня? Если мы можем избежать смерти простой платой, зачем нам сражаться до смерти?» Сверкнул улыбкой Дуань Лин Тянь. «Нас здесь около 70 человек. Каждый из нас заплатил 30 первородных камней за жетон, так что есть в общей сложности вы набрали 2000 камней. Их требование – лишь половина положенной суммы». Большинство людей согласились со словами Дуань Лин Тяня и закивали головами в знак согласия. «Ты». Сначала старейшины хотели обсудить с Дуань Лин Тянем, как избавиться от этой группы пиратов вместе, но не ожидали от него подобной фразы. Они так разозлились, что чуть не лопнули от ярости. Хотя они не думали, что Дуань Лин Тянь и его группа сильнее их, поскольку они обладали силой для уничтожения организации пожирателей золота, но явно могли бы вместе с ним справиться с пиратами. Однако им и в голову не приходило, что Дуань Лин Тянь на самом деле настолько труслив. Предводитель пиратов изначально смотрел на Дуань Лин Тяня со страхом, так как старейшины повернулись к нему в критический момент, словно он какой-то особенный гость. Однако, услышав слова парня, он не смог удержаться от смеха. «Ха-ха, какой разумный малыш! Как говорится, человек, который признает сложившиеся обстоятельства, является эталоном мужчины. Вам двоим стоит поучиться к этого мальчишке». Когда предводитель пиратов закончил фразу, то задумчиво посмотрел на двух старейшин секты Иньян. Они были так разъярены, что их чуть не вырвало кровью. «Раз уж я такой благоразумный, может, сделаете нам скидку? Почему бы вам не вычесть 50 первородных камней для нас?» — спросил с улыбкой Дуань Лин Тянь, склонив голову на бок. «Как ты смеешь?» В тот же миг лица многих пиратов помрачнели, и они громко закричали. Как ты смеешь торговаться с нашим лидером? Хочешь сдохнуть? Когда пираты загомонили, их предводитель лишь вкинул руку, призывая их успокоиться. Интересно, интересно. Предводитель пиратов заглянул в глаза Дуань Лин Тяня. Он снова сверкнул белоснежной улыбкой. Тогда ради тебя, парнишка, я вычту 50 камней. Благодарю. Дуань Лин Тянь кивнул и снова закрыл глаза, не обращая внимания на происходящее вокруг. Никто не знал, закрывает ли он глаза, чтобы обрести душевное равновесие, или же действительно культивирует. Глава 1131. Жадный, как волк. Хотя старейшины секты Инь-Ян с трудом сдерживали ярость, отчего их легкие чуть не лопнули, но им в итоге послушно пришлось отдать 950 первородных камней. Старейшины, я с нетерпением жду нашей следующей встречи. Получив добычу, лидер пиратов с добродушной улыбкой посмотрел на двух стариков. Он выглядел очень дружелюбным, как будто один из них друзей. Услышав слова лидер пиратов, старейшины пришли в такую ярость, что застучали зубами, а их лица покраснели. Грудь их вздымалась от ярости, и они долго не могли успокоиться. «Прощай, мальчишка». Затем лидер пиратов посмотрел на Дуань Лин Тяня, что уже сидел с закрытыми глазами, не обращая внимания на окружающие, а затем повел группу пиратов в их миниатюрные стремительные лодки и ушел со свистом. Впоследствии стремительная лодка секты Инь-Ян вновь обрела спокойствие. Кроме Дуань Лин Тяня, что сидел с закрытыми глазами, и молчаливая Фэн Тяню и Сюн Цуань вместе с остальными пассажирами облегченно вздохнули. Атмосфера давила на них до такой степени, что им было трудно дышать. Теперь небо словно прояснилось после грозы. «Молодой мастер, вы определили развитие тех пиратов?» — тихо спросил Сюн Цуань у Дуань Лин Тяня. Он всегда верил, что его молодой мастер способен определить развитие любого противника. «Учитывая их силу, без меня или Фэн Тяню, даже твоей помощи не хватило бы тем двум старикам, чтобы справиться с пиратами», — как бы вскользь ответил Дуань Лин Тянь. Тогда на лице Сюн Цуаня отразилось недоумение. Прежде чем он смог закончить свой вопрос, Дуань Лин Тянь снова прервал его. «Хочешь спросить, почему я не сделал свой ход, не так ли?» «Да», — кивнул Сюн Цуань. «Поскольку они могли решить проблему с помощью первородных камней, зачем мне что-то предпринимать? Только не говори, что я мог бы заработать эти камни, сделай я свой ход». Когда Дуань Лин Тянь закончил ответ, то театрально закатил глаза, глядя на Сюн Цуаня. Сюн Цуань совершенно остолбенел. Ему и в голову не приходило, что его молодой мастер может размышлять в таком ключе. Он тут же усмехнулся про себя. «Молодой мастер действительно себе на уме. Я никогда не пойму его мыслей». Старейшины секты Инь-Ян до сих пор выглядели мрачными. Один из них отправился в конец лодки, чтобы вновь взять на себя управление. Свист. Стремительная лодка взмыла в небо и продолжила свой путь. Внезапно другой старейшина оглянулся на толпу и объявил низким голосом: «Полагаю, каждый из вас наблюдал за происходящим. Многие люди сразу же напряглись. Только не говорите, что они попытаются стрясти с нас утраченные первородные камни». Очень скоро многие люди стали строить догадки с ужасом на лицах. «Тебе не кажется, что это слишком возмутительно — просить нас заплатить еще? Очевидно же, что именно они бесполезны и не способны защитить нас. Вот почему у них не оставалось выбора, кроме как откупиться от пиратов». Многие жаловались с недовольными и разъяренными лицами. Глядя на слегка безразличное выражение лица Дуань Лин Тяня, казалось, будто он уже знал, что такое произойдет. «Хэймэф», — старейшина фыркнул. Заглушив своим фырком шум на лодке, он произнес низким тоном: «Плата, которую вы только что заплатили, просто плата за транспортировку вас на стремительной лодке до внутренних земель. Мы же только что выплатили лишь вашу страховку. Если бы мы не заплатили, то не только мы, даже вы не смогли бы тогда выжить. Кто вообще осмелится опровергнуть наши действия?» Когда старейшина закончил свое возмущение, в его голосе послышался гнев. На мгновение воцарилась полная тишина. Несмотря на то, что многие люди все еще злились, они не осмеливались сказать что-либо еще, так как боялись разозлить старейшину. «Старейшина, сколько мы должны заплатить за одного человека?» — кто-то среди пассажиров все же решился задать вопрос. «Я уже рассчитал. На лодке 73 человека, так что каждому из вас придется заплатить по 15 камней», — ответил старейшина. «73 человека, и каждый из них должен был заплатить 15 первородных камней?» Многие пассажиры сразу же помрачнели. «Если они оплатят требования, то не только помогут старейшинам секты Инь-Ян вернуть утраченную пошлину, но и приобрести дополнительные 100 первородных камней. Многие из них хотели опровергнуть решение, но сразу заметили острый взгляд старейшины. Все они струсили и притихли. В тот же миг атмосфера стремительной лодки погрузилась в мертвую тишину. «Старейшина, у меня нет с собой 15 камней. Кто-то всегда нарушает подобную тишину первым». Тот человек смотрел на старейшину беспомощным взглядом. «Нет 15 камней, ты уверен?» – холодно спросил старик. «Старейшина, у меня действительно не так много первородных камней. Если вы мне не верите, я могу снять с себя право собственности на пространственное кольцо», – ответил мужчина и начал снимать пространственное кольцо с руки. «Нет необходимости», – остановил его старейшина. «Нет необходимости», – мужчина сразу же обрадовался. Он решил, что старейшина сжалился над ним и снял с него обязанность дополнительной платы. Но существовал ли в этом мире бесплатный обед? Конечно, нет. Как раз когда он собирался выразить свою благодарность длинной цветистой речью, то вдруг увидел вспышку перед глазами. Кто-то только что появился перед ним. Присмотревшись, ему показалось, что перед ним стоит старейшина секты Иньян. Прежде чем он успел отреагировать, уже ощутил острую, разрывающее сердце боль в нижней части живота. Так больно, что он потерял сознание прежде, чем смог издать хоть один пронзительный крик. Бам! В тот же миг в воздухе раздался громкий взрыв, заставивший людей в стремительной лодке отвернуться. Следующее событие привело всех в ужас. Старейшина секты Иньян небрежно нанес удар и искалечил Дантянь этого человека. Когда человек потерял сознание от боли, старик схватил его за руку и выбросил из лодки. Оказавшись за бортом, его сразу разбудил сильный ветер. А когда он понял, что произошло, Тан уже нырял вниз к водной поверхности реки Жошуй на большой скорости. Свист. Пассажир лишь услышала пронзительный крик, который исчез глубоко внизу. Стремительная лодка снова погрузилась в мертвую тишину. Некоторые даже вспотели холодным потом. Какой умный ход. Дуэн Лин Тянь прищурился и с интересом посмотрел на старейшину, который только что выбросил человека из лодки. Он заметил, что тот поступил так намеренно, как он и ожидал. После такого диктаторского метода остальные люди немедленно потеряли мужество и послушно передали первородные камни. Очень скоро подошла очередь Дуэн Лин Тяня, его товарища и старика рядом с ними. Увидев, что старейшина, старик поспешно вынул 15 камней и приготовился их отдать. «Подождите!» Дуэн Лин Тянь остановил старика. «Что такое?» Старик озадаченно посмотрел на парня, не понимая, чего тот добивается. «Старейшина, я только что помог сохранить вам 50 первородных камней. Может, забудете про нас четверых?» – спросил Дуэн Лин Тянь. Шум. Прежде чем старейшина успел что-либо ответить, на лодке поднялся шум. Так он и попросил у предводителя пиратов скидку лишь за тем, чтобы сэкономить себе выплату. Он уже догадывался, что старейшины секты Иньян попросит нас доплатить. Что за мерзкий человек? Не могу поверить, что он смог продумать так далеко. Многие внутренне ахнули, но сами старейшины проигнорировали вопрос Дуэн Лин Тяня. «Ты уверен, что не хочешь отдать первородные камни?» «Нет, я отдам их вам». Когда старик рядом с Дуэн Лин Тянем увидел холодный блеск в глазах старейшины, он поспешил и быстро передал 15 камней. А как только он передал камни, только тогда Дуэн Лин Тянь пришел в себя и задумался. Ему не приходило в голову, что старейшина секты Иньян на самом деле окажется настолько жадным. Дуэн Лин Тянь уже озвучил свое мнение, но старейшина все равно настаивал на получении первородных камней. Под пристальным вниманием толпы, после получения первородных камней от старика, старейшин обратил свой взор на Дуэн Лин Тяня. «Вы трое, 45 первородных камней». Может, он и говорил спокойно, но его тон звучал так, словно он не требовал возражений. «45 первородных камней?» Дуэн Лин Тянь фыркнул. «Глухой, разве я не сказал, что уже помог вам сэкономить 50 камней?» «Это так, но прямо сейчас уже все передали камни, кроме вас. На твой взгляд подобное вообще приемлемо?» Также фыркнул старейшина. Леденящий кровь холод сверкнул в глубине его глаз, как будто он собирался напасть на Дуэн Лин Тяня и его товарищей, если они не смогут прийти к соглашению. Именно так он собирался поступить. Он давно хотел убить этих троих за украденное состояние организации пожирателей золота. Однако ему пока не выпало ни возможности, ни причины. Как ни покрути, убей он их тогда на виду у толпы людей, кто-то определенно мог разнести молву, что секта Иньян потакала деятельности организации пожирателей золота, а в таком случае образ и репутация секты Иньян определенно будут уничтожены. Однако сейчас все иначе. Теперь он наконец нашел возможность и причину. Если они откажутся выплатить 45 первородных камней, он сможет просто убить их и выбросить из лодки. Не будь слишком жадным. Нам нужно держаться подальше от накала взаимоотношений. Дуань Линтянь прищурился, а в его глазах вспыхнул холодный блеск. Он занизил собственный тон, что ясно говорило о его гневе. «Ты не хочешь их отдать?» Старейшина рассмеялся. Зловещий смех. Вторая возможность, которую он так ждал, наконец-то пришла. Как раз в тот момент, когда старейшина секты Иньян перед Дуань Линтянем собирался сделать свой ход, убить его и вырвать у него пространственное кольцо, а после выбросить из стремительной лодки. Черт! Громкий, раздраженный крик эхом разнесся в воздухе. Оно пришло со стороны старейшины секты Иньян, что занимался управлением лодки. Опять эти проклятые пираты. За что нам такое невезение? Глава 1132. Четыре головореза Южной реки. Пираты. Пассажиров сразу же охватила паника. Снова те пираты? Успел задать вопрос один из пассажиров. Другая, с болезненным выражением лица, ответил старейшина. Еще одна группа пиратов, все люди мгновенно побледнели, потому что думали сейчас лишь о том, как им не повезло, как давно они наткнулись на одних пиратов. Но наткнуться на две группы пиратов подряд, ХМФ, считайте, что вам повезло. Сплюнув на пол перед Дуань Линтянем, старейшина развернулся и подошел к своему коллеге. С самого начала Дуань Линтянь оставался спокойным, не выражая никаких признаков паники. Он не отреагировал на гнев старейшины, а также не испытывал неистовства из-за группы пиратов, которые приближались к ним. «Младший, если мы сумеем выжить, то лучше просто передай им первородные камни», — вздохнул старик. «Мы действительно не можем позволить себе оскорбить членов секты Иньян. Не нужно жертвовать жизнью ради минутного приступа гнева. Старший, что бы ни случилось, я никогда не соглашусь ни на одну нелепую просьбу», — улыбнулся Дуань Линтянь. «Ты», — старик не находил слов. Ему лишь удалось выдавить из себя шепот. «Глупцы врываются туда, куда ангелы боятся ступить. Эта группа пиратов приближается сюда всего в четырех миниатюрных стремительных лодках», — спросил Сюн Цуань. Он пристально всматривался в приближающиеся суда пиратов. Уже многие заметили сей нюанс. «Только четыре миниатюрные лодки? Похоже, к нам небольшая группа пиратов. У них не так много людей, как у тех пиратов раньше. Старейшины секты Иньян ведь сумеют с ними справиться, ведь так?» Многие спорили между собой. По их тону становилось ясно, что они пристально смотрят на пиратов в четырех миниатюрных стремительных лодках. Однако некоторые люди, включая Дуань Линтяня и двух старейшин секты Иньян, так не думали. Они уже отметили, что пираты на тех лодках с легкостью смогут смести всю их большую лодку, если того пожелают. На облачном континенте всегда в почете сильные эксперты. Количество людей не определяло победу в битве между мастерами боевых искусств. Ровно тот же пример, если 10 экспертов в стадии предела пустоты бросятся в атаку на боевого монарха, которому не составит труда расправиться всеми разом. Опять же, взяв в качестве примера мастера боевых искусств в стадии предела пустоты, тот также способен легко убить многих мастеров боевых искусств в стадии трансформации пустоты низкого уровня. Свист, свист, свист, свист. Несколько мгновений спустя четыре миниатюрные стремительные лодки окружили стремительную лодку секты Иньян. В то же время стремительная лодка секты Иньян тоже остановилась. Хотя появившаяся группа пиратов не попросила лодку секты Иньян остановиться, но продолжать двигаться их лодке попросту не имело смысла. Если противники решат атаковать стремительную лодку, все пассажиры на борту погибнут. Они просто решили спасти жизни пассажиров и избежать кровопролития. Свист, свист, свист. Как только стремительная лодка стабилизировалась, послышался свист ветра. Прежде чем большинство людей поняли, что происходит, на борту большой лодки уже показалось четверо человек. Впереди всех стоял старик в длинном золотом одеянии. Старик парил в воздухе, но словно слившись с окружающим миром, источал ощущение невидимого давления. По обе стороны от лодки парило двое старика в серебряных одеждах. Между ними можно было провести одно сходство, они оказались близнецами. От них также исходило давление, хоть и не такое же большое, как от старика в золотых одеяниях. Еще один мужчина носил одеяние медного цвета. Своим взглядом он пробежался по пассажирам всей лодки, пока не заострил внимание на девушке в красном платье. какая красивая женщина!» Обратил внимание он естественно на Фэн Тяню. Мужчина в медных одеяниях похотливо и зловеще ухмыльнулся. Он первым нарушил всеобщую тишину своим громким голосом. «Трое моих братьев, с сегодняшнего дня у вас появится невестка». В этот момент в мире человека в медном одеянии, кажется, остались только Фэн Тяню и трое его товарищей. Остальных же он просто проигнорировал. Свист, свист, свист. Старик в золотых одеяниях и двое стариков в серебряных одновременно посмотрели на Фэн Тяню, их глаза мгновенно вспыхнули удивлением. «Какая поразительно красивая девушка!» – похвалил ее старик в золотой мантии. «Такая красивая леди действительно достойна нашего четвертого брата», – добавил один из стариков в серебряных одеяниях. «Не могу поверить, что в этой лодке оказалась такая очаровательная женщина. Четвертый брат, на этот раз тебе действительно повезло», — усмехнулся другой старик в серебряных одеяниях. «Ха-ха». Услышав слова этих трех стариков, мужчина средних лет в медных одеждах рассмеялся, довольный собой. Однако он не осознавал, что молодой парень в фиолетовых одеяниях уже бросил на мужчину в медных одеяниях ледяной взгляд, полный жажды убийства. «Ты», — отметил, — что кто-то говорит такие ругательства женщине его молодого мастера, его будущей юной госпоже, Сюн Цуань немедленно пришел в ярость. Он задрожал от гнева и сделал свой ход: «Я сама убью его». Голос раздался в голове Сюн Цуаня, вынуждая его остановиться. Фэн Тяню поднялась на ноги, а ее платье затрепетало безо всякого ветра, как яркий и пылающий шар пламени. Яростно пылая, она взмывала высоко в воздух, выпуская потоки горячей ауры. Горячая аура вырвалась наружу и превратилась в порывы обжигающих воздушных волн, вызвав серию обжигающих ураганов, которые заставили толпу на быстроходной лодке почувствовать себя утопающими в вулкане. «Ха-ха, четвертый брат, похоже, что у твоей будущей жены довольно вспыльчивый характер. Не так-то просто будет ее обуздать». Один из стариков в серебряных одеяниях рассмеялся. «Если бы ее было легко контролировать, то чем бы она отличалась от обычных девушек? Такие мне нравятся. Она горячая». Мужчина средних лет в медных одеяниях облизнулся. Когда он снова посмотрел на Фэн Тяню, его глаза засияли еще ярче. В то же время медная мантия на его теле тоже начала трепетать. «Вы, четверо головорезов южных рек». Как раз в тот момент, когда между Фэн Тяню и человек в медных одеяниях вот-вот должны были схлестнуться, громкий голос привлек всеобщее внимание. Кричавшим оказался один из старейшин секты Иньян. Кровь отхлынула от его лица, когда он в ужасе уставился на старика в золотых одеяниях перед собой, словно только что увидел привидение. Четверо головорезов южных рек, в то же время, свет сразу же исчез с лица другого старейшины. В его глазах даже читалось отчаяние. «Четверо головорезов южных рек, кто это? Почему старейшины так на них отреагировали? Я никогда не слышал о них раньше, но я думаю, что они должны быть сильны, иначе старейшины секты Иньян не потеряли бы хладнокровие». Вот именно, они так не отреагировали, когда столкнулись с прошлой группой пиратов. Похоже, что эти четверо сильнее, нежели кучка прошлых бандитов. Что же нам теперь делать? Глядя на выражение лиц двух старейшин секты Иньян, страх сразу же охватил всех на стремительной лодке. Отчаяние охватило всю лодку и вскоре привело к панике. «Только не говорите мне, что они на самом деле». Внезапно мужчина средних лет будто бы о чем-то подумал, отчего побледнел чересчур сильно. «Что такое? Ты слышал о них раньше?» Многие сразу же перевели взгляд на него. «Если они действительно четыре головореза южных рек, то мы можем отбросить все надежды о выживании», — тихо пробормотал мужчина. «Четверо головорезов южных рек являются одними из самых сильных среди многих пиратских групп на юге реки Жошуй. Среди них, золотой головорез обладает силой стадии боевого монарха шестого уровня. Двое серебряных головорезов обладают силами боевых монархов пятого уровня. Даже самый слабый среди них, медный головорез, обладает силой боевого монарха третьего уровня». Когда мужчина средних лет закончил фразу, его всего затрясло от страха. «Золотой головорез, серебряный головорез, медный головорез». Пассажиры с ужасом посмотрели на старика в золотых одеяниях, на стариков в серебряных одеяниях и на мужчину средних лет в медных одеяниях, и побледнели. «Вы двое, должно быть, старейшина секты Иньян, не так ли? Кажется, вам не повезло натолкнуться на нас». Старик в золотых одеяниях украдкой взглянул на двух бледных старейшин. Свист, свист. Как только золотой головорез задал им вопрос, они побледнели еще сильнее. Один из старейшин взмолился с ужасом: «Старший золотой головорез, сегодня большой день для вашего брата, Поэтому, пожалуйста, помилуйте нас. Мы охотно готовы передать вам все имеющиеся у нас первородные камни. Большой день, золотой головорез слегка изумился. Верно, разве вашему брату уже не приглянулась та женщина? Она редкостная, невероятная красавица. А если ваш брат сможет жениться на ней, то должно быть поймал благословение трех перевоплощений. Поспешно вмешался другой старейшина секты Иньян. В тот момент, когда Фэн Тянью услышала слова старейшины секты Иньян, ее ледяное лицо мгновенно покрылось еще одним слоем инея. Она выпустила порыв ледяной ауры, выражая недоступность и непокорность. Ее водянистые глаза холодно блестели, словно она собиралась кого-то съесть. Дуань Лин Тянь сразу помрачнел. Он и сам уже смотрел на двух старейшин секты Иньян, как на двух мертвецов. Никто не знал, когда именно, но он уже крепко сжал свои ладони. Пассажиры же в свою очередь уставились на двух старика с презрением. Им никогда не приходило в голову, что они решат воспользоваться юной девушкой, чтобы спасти свои жизни. Конечно, многие смотрели на золотого головореза с тревогой, надеясь, что он отпустит их после. «Хаймэв, хочешь сказать, что мой четвертый брат недостоин ее?» Услышав слова старейшин секты Иньян, выражение золотого головореза изменилось. В его глазах вспыхнула жажда убийства, а золотые одеяния затрепетали. Глава 1133. Смерть медного головореза. Нет, нет, конечно, нет. Старейшина отрицательно замотал головой, когда золотой головорез устремил на него пронзительный взгляд. Однако объясниться он не успел. Свист. Золотой головорез исчез со своего места, а когда появился снова, уже стоял перед ним. Бум. Огромная энергия хлынула из его тела, как прилив. Прежде чем старейшина секты Иньян понял, что происходит, всю его личность уже поглотили. Прежде чем он успел закричать вслух, его уже уничтожили и превратили в пыль, оставив только пространственное кольцо, которое постепенно падало к борту. Эксперт стадии боевого монарха четвертого уровня погиб в мгновение ока. Такова мощь боевого монарха шестого уровня. Увидев подобное явление, ужас мгновенно охватил всех на стремительной лодке, кроме Дуань Лин Тяня, Фэн Тяню и трех других головорезов. Особенно проняло другого старейшину секты Иньян, который только что стал свидетелем того, как золотой головорез убил его товарища и теперь держался за пространственное кольцо, которое оставил его мертвый товарищ. Бежать. Мелькнув, он тут же выскочил за пределы лодки. Но сможет ли он сбежать, если оставить в стороне его глубокомыслие? Лишь его первородная энергия на 2000 силуэтов древних рогатых драконов уступала боевому монарху шестого уровня. Действительно ли он хотел бежать от боевого монарха шестого уровня с такой огромной разницей в силе? Бум! Без всякого ожидания, старейшина секты Иньян был также уничтожен золотым головорезом в одно мгновение, следуя по стопам своего товарища. После его смерти пространственное кольцо также исчезло в руках золотого головореза. Бежать, бежать. Ужас охватит пассажиров после смерти старейшин секты Иньян. Закричав, они бросились в рассыпную, разбегаясь во все стороны, хотя и не были уверены в успехе своего мероприятия. Однако они знали, что если не убегут, то непременно погибнут. Некоторые даже решили спрыгнуть за борт стремительной лодки, но их мгновенно охватило мощное гравитационное давление реки Жошуй. Оставшиеся люди сразу же побледнели, когда им напомнили, насколько ужасна река. Группа перепуганных людей послушно осталась в лодке, в отчаянии глядя на золотого головореза и двух серебряных головорезов, которые жадно смотрели на них. Никто не двигался, даже Дуань Лин Тянь и Сюн Цуань. «Ты достойна стать моей, медного головореза, женщиной!» Внезапно раздался голос, чем и нарушил застывшую атмосферу. Однако в ответ он получил острый и быстрый взмах меча Фэн Тяню. Свист. Тираническое багрово-красное пламя вырвалось со стороны красного тонкого меча, похожего на огненно-красную духовную змею. Вскоре оно превратилось в огненного дракона, оскалившего клыки на медного головореза. В тот же миг в воздухе раздалась серия оглушительных взрывов. Палящие воздушные волны хлынули наружу. Толпу на стремительной лодке снова окутал горячий ураган. Однако сейчас никто из них не был в настроении беспокоиться о такой мелочи, не говоря уже о том, чтобы наблюдать за битвой между Фэн Тянью и медным головорезом. В этот момент все они с тревогой смотрели на золотого головореза и двух других стариков. Их жалкие жизни теперь пребывали в руках этих троих. Если они решат убить их, никто из них не сможет сбежать. «Успокойтесь, прежде чем мой четвертый брат успеет приручить свою будущую жену, мы не будем ничего предпринимать против вас. Мы хотим, чтобы вы все стали свидетелями свадьбы нашего четвертого брата», — без стеснения заговорил золотой головорез, разливаясь веселым смехом. «Вот именно, серебряные головорезы тоже закивали головами, как и золотой головорез. Они пристально наблюдали за медным головорезом и Фэн Тяню, что уже начали свою битву. Наша невестка просто потрясающая. Она всего лишь боевой монарх первого уровня, но уже постигла такие мощные глубокомыслия огня и меча», — восхищенно воскликнул один из серебряных головорезов. «Учитывая ее текущее развитие, она все равно способна призвать силу одного древнего черного дракона. Возможно, она даже не человек», — отметил другой серебряный головорез. «Человек она или нет, не имеет значения, если четвертый брат любит ее», — вмешался золотой головорез. Трое бандитов непринужденно беседовали друг с другом, но люди на лодке, с другой стороны, больше страдали. Однако, когда они поняли, что не умрут прямо сейчас, то тоже начали наблюдать за боем девушки и бандита. Девушка в красном двигалась как пламя. Каждый ее выпад, казалось, растворялся у них на глазах. Свист. Серия резких свистов меча ударила их по ушам подобно грому. Мужчина средних лет в медных одеяниях держал в каждой руке по мечу. Каждый его взмах поднимал ветер. Своим искусством он словно воссоздавал сеть, постепенно окружающую девушку. Каждый из противников призвал силуэт древнего черного дракона с несколькими тысячами силуэтов древних рогатых драконов. «Какая мощь! Не могу поверить, что она такая сильная. Она действительно удивительна, раз способна бороться с медным головорезом на равных. Жаль, что медный головорез самый слабый из них. Даже если она действительно сможет победить его, но все равно не сможет сражаться с тремя другими головорезами и спасти нас всех». Группа людей, которые изначально восхваляли Фэн Тяню, постепенно теряла надежду. «Молодой мастер, сможет ли леди Тяню победить его?» Сюн Цуань мрачно наблюдал за битвой, развернувшейся перед его глазами. Будучи боевым монархом первого уровня, он мог смутно видеть их движения. «Конечно». Дуань Лин Тянь, тоже наблюдавший за сражением, уверенно кивнул. Медный головорез обладал развитием третьего уровня стадии боевого монарха. Когда его первородная энергия полностью высвобождалась, то была эквивалентна силе 4000 древних рогатых драконов. Наряду с усилением от духовного оружия первого ранга в его руках, он мог получить еще силу около 3500 древних рогатых драконов. Кроме того, он постиг глубокомыслие третьего уровня и две концепции трансформации пустоты девятого уровня. Первое равно силе 4000 древних рогатых драконов, в то время как вторые призывали силу 2000 древних рогатых драконов. Вот почему всеобщая сила медного головореза в целом равно одному древнему черному дракону и 3500 древних рогатых драконов. Развитие Тяню находится на первом уровне стадии боевого монарха. Ее первородная энергия обладает силой 2000 древних рогатых драконов. Духовный меч квази-королевского ранга дает импульс силы 2000 древних рогатых драконов. Наряду с четвертым уровнем глубокомыслия огня и глубокомыслия меча, она способна призвать силу одного древнего черного дракона, а весь потенциал ее силы равен одному древнему черному дракону и 4000 древних рогатых драконов. Она примерно на 500 древних рогатых драконов сильнее медного головореза. Пока все пытались разглядеть бой, Дуань Лин Тянь заострил внимание на феномене над головой медного головореза. Он увидел, что из-за разницы в силе всего лишь в 500 древних рогатых драконов наряду с глубокомыслием третьего уровня, он сумел слегка подавить Тяню. Девушке трудно было добиться абсолютного подавления врага, поэтому она лишь терпеливо ожидала возможности. Возможности нанести смертельный удар. Вот почему она намеренно ввязалась в запутанную драку с медным головорезом. «Ха-ха, четвертый брат, только не говори мне, что не в состоянии обуздать свою будущую жену», — громко рассмеялся золотой головорез. «Верно, четвертый брат, если ты не можешь приструнить мою невестку и тебе нужна моя помощь, просто дай мне знать». «Хорошо, вот именно. Однако, как твои братья, мы можем помочь тебе только сейчас. Когда ты женишься на ней, то мы уже ничем не сможем тебе помочь, если ты ее так и не обуздаешь», — насмешливо произнесли серебряные головорезы. Медный головорез так взбесился, что лицо его густо покраснело. Он все больше сил вкладывал в свои атаки, вынуждая Фэн Тяню отступаться. Со стороны казалось, что она попала в невыгодное положение. Слова трех головорезов Дуань Лин Тянь отлично слышал, отчего и помрачнел еще сильнее. Свист. В конце концов, он больше не мог это терпеть и резко встал. Его движение застало Сюн Цуаня врасплох, заставив последовать его примеру. Как раз в тот момент, когда первородная энергия в теле Дуаньлин Теня забурлила и собиралась вырваться наружу, свист, раздался резкий и пронзительный свист, настолько стремительный, что затмил все ровнее продемонстрированные атаки меча. Четвертый брат. В то же время Дуаньлин Тянь услышал пронзительный крик золотого головореза и двух серебряных головорезов. Дуаньлин Тянь тут же поднял голову вверх. Ша-ша-ша-ша. Фэн Тянью наконец-то дождалась своего шанса. Взмахнув мечом, она пронзила грудь медного головореза. В следующее мгновение тело мужчины раскололось надвое, а потом превратилось в пепел. Внутренне Дуаньлин Тянь ликовал. Она убила медного головореза. Сначала люди ошеломились, не в состоянии поверить в увиденное. Но очень скоро они побледнели. Золотой и серебряные головорезы никогда ее не отпустят. Многие начали бросать на девушку жалостливые взгляды. По их мнению, Фэн Тяню, чья сила всего лишь на ступеньку оказалась выше медного головореза, не сможет победить ни одного из них, не говоря уже о том, чтобы победить всех трех одновременно. А пока все приходили в себя, от тел золотого и серебряных головорезов начало подниматься молочно-белое пламя. Три пары глаз сразу же окрасились в малиновый цвет, сверкая леденящим душу намерением убить. «Ах ты тварь, как ты посмела убить нашего четвертого брата? Тебе придется заплатить собственной жизнью», — взревел один из серебряных головорезов и бросился в атаку. Еще в пути феномен воплощения энергии неба и земли проявил себя во всей красе. 6000 силуэтов древних рогатых драконов мимолетно рассеялись и превратились в одного древнего черного дракона вместе со многими древними рогатыми драконами. Когда в его руке появилась тонкая сабля, феномен изменился вновь. В итоге вышло в общей сложности один силуэт древнего черного дракона и более 7000 древних рогатых драконов. Четвертый уровень стадии боевого монарха. Четвертый уровень глубокомыслия. Две концепции трансформации пустоты девятого уровня. Духовная сабля второго ранга. И такова сила серебряного головореза, но не самого сильного из противников. Но даже так, его сила намного превзошла силу Фэн Тяню. Глава 1134. Кровь кипит от негодования. Свист. Луч сабли вырвался из руки серебряного головореза. Вместе с силой, которая могла расколоть гору пополам, он запустил пронзающую саблю в сторону Фэн Тяню. «Умри!» – громко завопил старик. Многие люди на стремительной лодке тут же зажмурились. Они чувствовали, что Фэн Тяню определенно умрет, и не хотели смотреть, как ее убивают. Однако они распахнули глаза, поскольку не услышали хлюпанья крови от сабли. Их это озадачило, а после еще и изумило. «Боже!» Прямо перед серебряным головорезом появился молодой человек в фиолетовых одеяниях, что схватил голой рукой саблю. Естественно, луч сабли уже давно развеялся. Как такое возможно? Глядя на молодого человека, что схватил его саблю голыми руками, серебряный головорез был совершенно сбит с толку. На самом деле, подобное касалось не только его одного. Кроме Фэн Тяню и Сюн Цуаня, все люди на лодке смотрели на парня, разинув рты. Стоя в отдалении, Фэн Тяню смотрела на парня, стоявшего к ней спиной. В ее осенних глазах вспыхнул огонек, мягкий, как вода. Всякий раз, когда она попадала в критическую ситуацию, он обязательно вмешивался. Она чувствовала себя в безопасности, пока он рядом. «Будь осторожен, третий брат». Золотой головорез пришел в себя. Его выражение помрачнело, а затем, обратившись порывом ветра, он устремился к молодому человеку. Но что он мог сделать? Бум! Почти в тот момент, когда золотой головорез ринулся на него, Дуаньлин Тянь вырвал духовную саблю второго ранга из руки серебряного головореза. Замахнувшись ладонью, он нанес удар. Объединенное глубокомыслие. Пятицветная энергетическая полоса света вылетела из руки Дуаньлин Тяня, поразив серебряного головореза прямо в грудь. Раскрошив его внутренние органы, она отправила того в полет. Серебряный головорез полетел как раз в сторону золотого головореза. В ужасе, старик поймал своего соратника. Третий брат, громко закричал золотой головорез, когда понял, что серебряный головорез больше не дышит. А-а-а. В этот момент другой серебряный головорез завопил от боли. Смерть брата, близнеца пронзила его сердце, как нож, оставив после себя пронзительную боль. Бум. А как только тот сумел прийти в себя, его глаза налились кровью, а первородная энергия вместе с энергией концепции и глубокомыслием бесконтрольно вырвались из его тела. В следующий миг он уже на молниеносной скорости бросился в сторону Дуаньлин Тяня. Свист. Как и его брат-близнец, он также владел духовной саблей второго ранга. Из-за смерти брата-близнеца, Он полностью потерял здравый смысл и рассудок, не заботясь о том, хватит ли ему, чтобы убить Дуань Линтяня. В голове у него осталась только одна мысль – убить этого молодого человека в фиолетовых одеяниях и отомстить за младшего брата. Второй брат, когда золотой головорез пришел в себя от горя, то уже увидел, как второй серебряный головорез устремился на Дуань Линтяня. На мгновение его окутал ужас. Свист. Не колеблясь, золотой головорез полетел со всей возможной скоростью к своему второму брату, пытаясь спасти его. Бум. Наконец, сабля серебряного головореза опустилась на Дуань Линтяня. Как человек на стадии боевого монарха пятого уровня, его сила намного превосходила у его младшего брата-близнеца. Вся его мощь равнялась силе двух древних черных драконов. Свист. Сабля, заключавшая в себе силу двух древних черных драконов, обрушилась на парня с сокрушительной силой. В этот момент даже толпа на лодке почувствовала, как к ним приближается острая ци сабли. Невольно, но они испытали, как по их спинам бегут мурашки. Конечно, лишь немногие на стремительной лодке могли ясно видеть движение серебряного головореза. Фэн Тяню и Сюн Цуань хоть и с некоторым трудом, но видели. Однако наблюдая за выражением Дуань Линтяня, который словно даже и не думал уклоняться, они не могли сопротивляться чувству тревоги. Хоть они и видели, как он когда-то отбил своим щитом атаку лидера организации пожирателей золота, но между ним и серебряным головорезом просто тираническая разница в силе. Прямо как между небом и землей. Атака серебряного головореза содержала в себе силу двух древних черных драконов. Два силуэта древних черных драконов, с шоком воскликнули некоторые люди, когда обратили внимание на феномен воплощения энергии неба и земли. Уф. Очень скоро Фэн Тяню и Сюн Цуань вздохнули с облегчением. Они ясно видели, что когда клинок серебряного головореза обрушился на Дуань Линтянь, тот внезапно исчез без следа. Парящий дракон в девяти небесах. Почувствовав, что к нему приближается острая ци сабли, Дуань Линтянь немедленно применил свою боевую технику. Словно превратившись в проворного божественного дракона, он сдвинулся в сторону. Он не только отскочил в сторону, но и обогнул серебряного головореза. Бум! Очередной взмах ладони забрал еще одну жизнь. Теперь трое из четырех головорезов Южной реки погибли. Остался только золотой головорез. «Кто ты такой?» — серьезным тоном спросил золотой головорез, так как не сумел спасти своих братьев. Однако ответ Дуань Линтяня прозвучал в форме действия. В тот же миг из воздуха в его руке возник меч. Ничто иное, как тот самый духовный меч квази-королевского ранга. «Мне все равно, кто ты. Я убью тебя и отомщу за смерть моих братьев». Так как парень проигнорировал его вопрос, золотой головорез озлобился и сразу призвал свой духовный меч, вокруг которого вращались вспышки света. Духовный меч первого ранга, увидев меч в руке золотого головореза, Дуань Линтянь слегка удивился. Однако он не нашел подобное странным. С какой стороны ни посмотри, а золотой головорез обладал силой боевого монарха шестого уровня, не обладая он даже духовным оружием первого ранга. Хочешь отомстить за них? Давай посмотрим, хватит ли у тебя сил. Дуань Линтянь наконец решил ответить своему противнику. Если приглядеться повнимательнее, то можно было заметить необычный оттенок трепета в глубине его глаз. С тех самых пор, как он стал обладателем своей силы, Дуань Линтянь еще не сражался с ней особо рьяно, так как его противники оказались слабыми. А прямо сейчас перед ним стоял боевой монарх шестого уровня, самый сильный противник, которого он когда-либо встречал в своей жизни. Когда дело доходило до силы, он едва ли уступал ему. Если он не раскроет весь свой потенциал, то справиться с золотым головорезом уже не сможет. Именно поэтому он волновался. Наконец-то он мог вволю насладиться битвой. Как только он подумал об этом, кровь в его теле закипела от предвкушения. «Скоро я тебе докажу». Перед лицом провокаций Дуань Линтяня, золотой головорез не испытывал никакого страха. Золотая мантия на его теле вздымалась, и молочно-белое пламя начало быстро преображаться. Стоило Дуань Линтяню с такой легкостью прикончить двух серебряных головорезов, как люди вновь увидели свет надежды. Надежды на выживание. Кто в этом мире не хотел выжить? Какое-то мгновение они молча молились, надеясь, что этот таинственный молодой человек сможет избавиться от золотого головореза и спасти их от кризиса. Он действительно такой сильный, неудивительно, что он посмел ослушаться старейшин секты Инь-Ян, размышлял про себя старик, что в свое время проявил благожелательность по отношению к парню. Он теперь во все глаза таращился на молодого парня, парящего в небе напротив золотого головореза. Молодой мастер, Сюн Цуань сжал от беспокойства ладони в кулаки. Что касается Фэн Тяню, она просто спокойно стояла рядом. Она смотрела на парня нежным взглядом. Под пристальными взглядами толпы, золотой головорез растворился прямо посреди воздуха. Бум, бум, бум, бум, бум. Однако серия последовательных взрывов и порывов ураганов, надвигавшихся на них, ясно доказали, что золотой головорез никуда не ушел. Он оказался настолько быстр, что они не могли уловить его движение невооруженным глазом. Прежде чем они успели понять, что происходит, они заметили молодой человек в фиолетовых одеяниях тоже растворился прямо посреди воздуха. Бум, бум, бум. Энергия неба и земли начала шуметь и кружиться. Феномен воплощения энергии неба и земли вот-вот должен был проявить себя. И естественно, многим прямо не терпелось узнать их силы. Свист, свист. Свистели удары и взмахи мечей. Щелк, щелк. Раздались два тихих звука. Передняя и задняя части стремительной лодки были разрезаны невероятно быстрыми лучами мечей. К счастью, он не повредил важнейшую часть лодки. В противном случае она не сможет удержаться на плаву, погрузится в реку Жушу и превратится в пепел. Время от времени они материализовались в воздухе, но после вновь исчезали. Они двигались так быстро, что толпу охватила паника. Он действительно по силе не уступает золотому головорезу. Только не говорите мне, что он тоже эксперт стадии боевого монарха шестого уровня. Многие были совершенно сбиты с толку. Очень скоро они один за другим подняли головы и посмотрели на феномен воплощения энергии неба и земли. Оба феномена воплотились отдельно друг от друга, раскрывая их силы. Первым проявился феномен золотого головореза. Когда он сделал свой ход и мобилизовал свою первородную энергию, она собралась, преобразившись в общей сложности двумя силуэтами древних черных драконов и 5000 древних рогатых драконов. Боевой монарх шестого уровня, владеющий духовным оружием первого ранга, не принимая во внимание глубокомыслия, он уже мог высвободить силу одного древнего черного дракона и 5000 древних рогатых драконов. Высвобождая лишь первородную энергию, боевой монарх шестого уровня способен проявить силу 8000 силуэтов древних рогатых драконов, а духовный меч первого ранга предоставлял силу около 7000 древних рогатых драконов. Глава 1135. Стань моим псом. Кроме того, золотой головорез постиг два вида глубокомыслия и одну концепцию. Одно глубокомыслие шестого уровня, глубокомыслие первого уровня и высшую концепцию девятого уровня. Первое давало ему силу 7000 древних рогатых драконов, а второе и третье 2000 и 1000 соответственно. Свист, свист, свист, свист, свист. Над стремительной лодкой раздался свист меча. Силуэты фиолетового и золотого цвета мелькали посреди воздуха. Его сила выше, чем у золотого головореза. Кто-то воскликнул. Пассажиры немедленно уставились на феномен воплощения энергии неба и земли. Перед их глазами предстало два силуэта древних черных драконов и 6000 древних рогатых драконов. Такова сила Дуаньлин Теня, что сейчас боролся с золотым головорезом. Его первый уровень объединенного глубокомыслия сравним с силой двух древних черных драконов. Второй уровень стадии боевого монарха предоставлял силу в 3000 древних рогатых драконов. При помощи же духовного меча квази-королевского ранга, он мог поднять свою первородную энергию до силы 6000 древних рогатых драконов. Хотя его сила выше, чем у золотого головореза на 1000 древних рогатых драконов, но кажется, преимущество он получить не может. Вскоре отметили некоторые наблюдатели. Золотой головорез, лидер четырех головорезов Южной реки. Он прошел по крайней мере 10000 боев в своей жизни. У него совершенный боевой опыт и техника. Пробормотали некоторые из более опытных людей. Даже если так, разве это не смешно, как он может игнорировать разрыв в силе на 1000 древних рогатых драконов? Поразились некоторые. Для них это было нечто непостижимое. Молодой мастер, кажется, он сдерживает свои силы. Тихо пробормотал Сюн Цуань, наблюдая за ходом боя. Пробная ступенька. Прошептала в ответ Фэн Тяню. Как и сказала девушка, Дуаньлин Тянь в данный момент считал золотого головореза своей ступенькой. Хоть ранее он и убивал уже боевых монархов после приобретения могучей силы, но между ними имелся колоссальный разрыв в силе. Однако сейчас способности золотого головореза бросали ему вызов. Естественно, золотому головорезу удастся пригрозить ему до того момента, пока Дуаньлин Тянь не воспользуется глубокомыслием меча. До сих пор Дуаньлин Тянь использовал только первородную энергию, объединенное глубокомыслие и духовный меч квази-королевского ранга. Глубокомыслие меча первого уровня он держал в тайне. Тем не менее, он заметил свою уязвимость, когда борьба продолжалась. Золотой головорез превосходил его в вопросах боевого опыта и техники. Он оттачивал каждое боевое умение, боевые и оборонительные навыки до их высшего уровня. Согласно предположению Дуань Линтяня, три боевых навыка золотого головореза соответствовали как минимум продвинутому уровню небесного ранга. «Твоя сила превосходит мою более чем на 1000 древних рогатых драконов, но сражаемся мы равно, бесполезный». С презрением и сарказмом засмеялся золотой головорез, разрывая дистанцию. Хоть он так и сказал, в его глазах мелькал страх. Ему повезло, что боевые приемы и опыт Дуань Линтяня остались далеко позади. В противном случае его ждала бы только смерть при таком разрыве в силе. «Неужели?» – раздался холодный голос Дуань Линтяня. Когда золотой головорез развернулся, то увидел Дуань Линтяня, размахивающего своим мечом и готового выполнить навык меча, который он не показывал ранее. Что происходит? Как только он увидел, что Дуань Линтянь замахнулся рукой, золотой головорез почувствовал холод на своей спине. Он развил в себе острый инстинкт. Тот много раз спасал ему жизнь, поэтому он всегда доверял своему инстинкту. Значит, он сдерживался. Золотой головорез выглядел ужасно. Сияющая вспышка девяти драконов. Дуань Линтянь закончил взмах. Когда он взмахнул своим мечом, девять лучей меча яростно превратились в разъяренных божественных драконов. Из глаз девяти драконов вылетело 18 лучей света, что устремились во все уязвимые части тела золотого головореза.